сила, трепет и мудрость управляют миром. И все междоусобицы, споры и даже мелкие соседские войны подданных немедленно прекращались при приближении царского кортежа, и противники, отбросив мечи и споры, должны были лежать лицом в пыли до полного разбора их дела и выяснения царского приговора. А если замешан был в споре или войне видный муж, и царь находил его виноватым настолько, что выносил ему смертный приговор, то муж сей удалялся в свой шатер и сам убивал себя. Такова была сила царского слова. Так во дни мира путешествовал Иосиф по своим владениям, творя суд и мир, собирая положенную ему дань и наблюдая труд своих подданных, и рост их виноградников, и строительство ими водных каналов для произрастания риса и проса, и бесчисленные стада овец, тучных до того, что их жирные курдюки тащатся по земле, и бескрайние поля арбузов, таких сочных и сладких, что даже волки не могут устоять перед этой сладостью, а забыв об охоте на степного зверя, прокусывают по ночам арбузы и пьют их сок за место заячьей крови. И пока проезжал Иосиф по ближним пределам, через земли подчиненных ему Алан, Косогов, Абхазов и Булгар, мысли его были заняты государственными заботами по сбору дани, суду преступников и жалобщиков и обсуждению с советниками способов и сроков прокладки канала от реки Итиль до Дона, чтобы еще больше купцов могло плыть в Хазарию прямым путем от Константинополя и Херсонеса. А плоть его удовлетворялась в этом походе женами и прекрасными наложницами, которые следовали за его войском, каждая в своей кибитке, со своей охраной и своим евнухом. 25 жен было у Иосифа, и все 25 — дочери царей под властностью ему народов, которые уже по одной этой причине никогда не пойдут войной против зятя своего, царя Хазарского. Наоборот, они ждут не дождутся его в гости в своей земле, чтобы увидеть дочь свою и загодя, за несколько дневных переходов фарсахов, встречают царя на границах своего царства, падают в ноги и приносят дары свои и налоги свои к ногам его. А кроме 25 жен, было у царя 60 девушек-наложниц для его постели, причем только таких, которые отличаются красотой и которых придирчивые евнухи отыскивают и выбирают для него во всех пределах его царства и на всех рынках рабов. И когда нужна была царю та или иная наложница для его удовольствия, он посылал за ее евнухом, и евнух тут же доставлял юную красавицу к шатру царя, чтобы положить ее в его постель, чистую, умытую в розовой воде и натертую благовонными маслами. Осуществив право любви своей, царь возвращал наложницу евнуху, и тот должен был, держа ее за руку, бегом и под охраной воинов, немедленно вернуть ее в ее шатер, чтобы ни один муж не смог ни прикоснуться к ней, ни заговорить с ней, ни даже взглянуть на нее, осеянную в эту ночь царской благодатью и вожделением. Но со времен юности Иосифа всегда и во всех походах, по мере продвижения царской армии на северо-запад, какое-то новое, мистическое чувство, которое сродни хищному и веселому охотничьему азарту, входило в кровь и мысли царя, и уже не привлекали его ни прекрасные наложницы, ни тем более его законные жены. Конечно, он не пренебрегал правами своей любви. Однако, чем дальше на северо-запад ступали копыта его коня, тем больше овладевал царем азарт другой охоты, и все быстрее и быстрее начинала бежать кровь в его жилах